Глава 48. Наше триумфальное возвращение и большой пук разноцветных перьев, которым Оула размахивала как флагом на гей-параде, поразило фартовцев до глубины души. Даже Курс, хоть и старался сохранить наикислейшее выражение лица, явно был изумлен. Что и говорить, все-таки Равена в чем-то действительно была права, и покрошить два десятка экромов — это не курицу зарезать. «Вы их?» Корс только и смог, что выдавить два слова и ткнуть пальцем в трофей Оулы. «Их», — согласился я. «А теперь пошли работать, пока новые не набежали». Ну, они и пошли. Корса, как самого нудного, мы поставили у арки, где прежде крутились экромы. Сторожить. К слову, я тщательно осмотрел то место, но так и не понял, чего они там охраняли. Дорога и дорога, ничего особенного. Короче, ученик-чародея остался там, ну а мы отправились на нашу заветную улочку и принялись за работу. Надо сказать, несмотря на браваду, я достаточно смутно представлял себе, как эту работу организовать, особенно учитывая неиллюзорную опасность камней, пробивающих даже мой дар. Вообще же следовало вспомнить объяснение Федора Степановича. Я работал как зонтик, как магнитосфера Земли, рассеивая и отражая поток энергии. Вот поэтому Равене тогда и досталось. Она сидела рядом со мной, а не за моей спиной. Поэтому мы поступили так. Обшаривали окрестные дома и оттаскивали в сторону все, что имело хоть какое-то подобие рунных узоров, которыми местные украшали свои батарейки. Довольно быстро оказалось, что везде они расположены по одним и тем же принципам. Это либо обелиски на крышах, либо столбы с панелями, причем первых было гораздо больше. Судя по всему, мы оказались в бедном районе, и мощности камней были куда ниже, чем у соседей, но нам же и лучше. Как только обнаруживался очередной аккумулятор, я подходил к нему вплотную, а 2-3 человека из команды фарта отделяли его от основания и, кряхтя и ругаясь, тащили в переулки. К моему удивлению, хотя, казалось бы, чему тут удивляться, все обелиски легко снимались, надо было лишь нажать в нужные места. Об этом, как выяснилось, позаботился все тот же Лотарос, откопавший где-то в недрах библиотеки фарта инструкцию пользования аккумуляторами. Увы, в ней не говорилось, как отключить их совсем. То есть можно было бы дождаться ночи и работать спокойно, без угрозы быть поджаренным, но тогда я становился не нужен. Этого не хотелось бы. Дело шло быстро. 2 раза камни разряжались прямо во время процесса, но то ли низкая мощность сказывалась, то ли я находился ближе. В обоих случаях происходила лишь временная дезориентация, и пострадала только одна девушка, которой упавший обелиск повредил ногу. Вроде не сломал, но ходить она не могла, так что пришлось нести ее обратно на холм. Но фронт работ все равно был немаленьким. Дожидаясь мы подкреплений, и точно подставились бы под удар. Собственно, к концу 2-го дня примерно это и случилось. Равена заметила на крыше взмыленного Корса, который махал копьем и бежал в нашу сторону. Как оказалось, он заметил полярное сияние на центральной городской площади, а потом и выходящих из него экромов. «Бросаем работу», — тут же скомандовал я. «Прячемся в городе». «Нет», — возмутился Корс. «Учуют?» «На равнине тоже учуют, только там нам вообще конец». «Прятаться в городе — безумие». «Нет», — рявкнул я, едва удержавшись, чтобы не гаркнуть в ответ: «Это Спарта!» Очень уж ситуация располагала, да и необходимый для полного соответствия пинок утихомирил бы Корса. Наверное. «Хочешь, вали на равнину, а мы займем оборону в доме. Одну группу экромов мы уже прикончили, хватит и на вторую». «Делайте, что он говорит», — бросила Оула. «А ты можешь проваливать». «Что за идиоты?» — проворчал Корс. «Идем», — сказал я. Я собирался применить испытанный уже метод. Проблема заключалась в том, что мы не знали точного времени срабатывания ближайших обелисков, так что пришлось воспользоваться первым попавшимся. Где-то на улице уже кликотали экромы. Судя по всему, они все-таки услышали наши вопли, и времени оставалось немного. Мы рассеялись по городу. Минутой спустя Равена обнаружила двор с обелиском, и уже не думая об опасности попасть под удар, все рванули в дом. Дверь в нем оказалась широковата, да и окна тоже не радовали, но что уж тут поделать, не новый же искать. Клёкот раздался совсем рядом. «Стулья к окнам!» — велел я. Мы успели забаррикадировать все на 2-м этаже, куда ящеры легко могли взобраться с земли, перекрыть 2 из 4 окон внизу, и в этот момент нас, наконец, нашли. Первая же морда, сунувшаяся было в дверной проем, получила сразу 3 стрелы. Экром взвизгнул, подался назад, врезавшись задом в сородичей, и тогда Равена пырнула его копьем прямо в глаз. «Не отталкивайте его от двери!» — крикнул я. «Загородите проход! Ты, к окнам!» Твари прорывались отчаянно, будто в доме засела не кучка людей-охранителей Грааля. Мы разделились на группы по два человека. Один принимал рвущихся внутрь тварей на копья, второй стрелял и ассистировал. По группе на каждое окно и дверь, и еще одна вспомогательная, помогающая там, где особенно жарко. Я не зря проводил ассоциации со Спартой. Тут и впрямь можно было свести все преимущество экромов в числе, скорости и силе на нет. Все, что они могли, лезть прямо по трупам товарищей, рискуя нарваться на копье или стрелу в раскрытую пасть. Что, разумеется, и происходило. Мы успели положить ящера в пять, прежде чем понесли первые потери. Один из экромов рванулся сквозь окно как-то слишком уж быстро. Корс промазал, угодив в кого-то снаружи, но не попав по нужной цели, и чудовищные зубы сомкнулись на ноге его напарника. «А-а-а!» Упавший парень ткнул копьем в экрома, но положение не располагало к точным ударам, и кремневый наконечник лишь бессильно скользнул по гладким перьям. Рывок, и вот он уже снаружи, где торжественно кликотал пернатый хор, а сквозь окно лезет новый враг. Корс так и застыл с луком в руке, и если бы не девушка из его команды, тоже отправился бы следом. Она бросилась на перерез экрому, с размаху вонзила копье ему в затылок, но и сама уже не успела отпрыгнуть. Изогнувшийся в агонии ящер буквально перекусил ее пополам. «Наверх!» — рявкнул я, таща корса за собой и думая, что делаю это зря. Так и оказалось. Отступая по лестнице, я загородил весь проход, и стоявшие внизу Оула с еще одним безымянным фартовцем с трудом отбивались от наседающих тварей. И, конечно, в какой-то момент особенно ловкий экром вдруг поднырнул под копье и ухватил беднягу за руку. Наверное, это не очень хорошо, но я испытал облегчение, поняв, что кричит и умирает не Оула. «Артем!» — крикнула сверху Равена, спуская тетиву. Бросившийся было на меня экром напоролся прямо на ее стрелу и плюхнулся на ступеньки, вереща от боли, но прямо по его телу, поскальзываясь и падая, уже лезли новые. «Вспышки!» «Вспышки!» — тупо повторил я. «Блин, вспышки!» Тогда в Лина мне не довелось использовать светошумовые гранаты. Не пришлось и во время боя с шипящим, а сейчас... Сейчас-то чего экономить? «Все назад! Закрыть глаза, открыть рот!» — крикнул я, отпихивая корса в сторону и торопливо вылавливая в карманах стальные цилиндрики. Перехлестнул пальцы, зажал скобы и одним движением сорвал обе чеки. «Fire in the hole!» Обе гранаты полетели прямо в суетящуюся толпу экромов, и, отпрыгнув назад, я закрыл глаза. Зачем надо было открывать рот, я, если честно, не знал. Вроде бы для того, чтобы не лопнули барабанные перепонки, но где я об этом прочитал, хоть убей, не помню. Так или иначе, по ушам ударило действительно сильно, да и сквозь закрытые веки тоже досталось. Наверное, чем-то это было похоже на удар по голове. Я просто не мог прийти в себя и осознать, где нахожусь и что происходит. Перед глазами бегали разноцветные круги, в ушах звенело. Я видел два быстрых силуэта, орудующих копьями, будто перфораторы. Видел силуэты ящеров, тщетно пытающихся уйти от двуногой смерти. Ну и еще много пафосных рассуждений в том же духе. Я так долго могу. Но постепенно мир перед глазами все же прояснился, и я нашел в себе силы осмотреться. Благо, что все уже закончилось. Весь холл был буквально завален трупами и залит кровью. И то же самое царило снаружи. Экромов было никак не меньше полутора десятков, и каждый монстр по 2 метра в длину. Это, в общем, немало, но если подумать, на самом деле не так уж много. А ведь казалось, что их миллионы. Естественно, лезть через эту гекатомбу мне совершенно не хотелось, так что я выбрался обратно на второй этаж и уже собирался вылезти в окно, когда за спиной возник Корс. «Чужинец!» В его голосе звучала уже откровенная ненависть, и окровавленное копье он сжимал так, что побелели костяшки. Я медленно повернулся к нему, уже понимая, что происходит. Сорвался-таки ученик-чародея, нашел кого обвинить во всех смертных грехах. Благо, что кандидатура была очевидной. «Считаешь меня виноватым?» — спокойно проговорил я. Корс аж вспыхнул, сжав губы. «Ну еще бы». «Нет, это из-за тебя они погибли. Ты стоял столбом, к тебе бросились на помощь, а потом я тащил тебя наверх, подставив остальных. Доволен, да?» «Артем!» — донеслось снизу. но Корс, не слушая уже ничего, пошел в атаку. Я едва успел отбить первый удар, быстрый, жалящий, так что отточенное кремневое лезвие вспороло воздух совсем рядом с моим лицом. Тут же попытался контратаковать, но ученик колдуна легко парировал это неуклюжее движение и тут же пырнул меня снова. Щеку резко обожгло, и я почувствовал, как за шиворот капает горячая кровь. «Артем!» «Ты отсюда живым не выйдешь», — пообещал Корс, слегка опустив оружие, и я тут же воспользовался этим, ударив его в грудь. Конечно же, он без труда отразил и этот выпад, но я вовсе не собирался достать его таким образом. На копьях у меня не было против него ни шанса, так что я сделал то, что уже не раз вытворял во время спаррингов с Равеной. Вошел в клинч. Корс не ожидал ничего подобного. Я с силой толкнул его плечом, перехватил левую руку и, ухватив за ворот куртки, провел образцовый бросок через плечо. Оружие улетело в одну сторону, Корс в другую, а ведь здесь никто добрый не подстелил мягкие маты. Корс плюхнулся с высоты человеческого роста прямо на мраморный пол. Сверху, так и не отпустив руку противника, упал я. Заорал он, чувствуя, как трещит кость. Ответил я, продолжая давить на сустав. Это уже не спорт. Такого на тренировках я никогда не делал. Это нечто совсем другое. В спорте нужно зафиксировать и сделать совсем немного больно, пока противник не хлопнет рукой по полу. Здесь же я собирался, если не убить, то покалечить. Просто потому, что иначе Корс бросится в атаку снова. «Артем, ты...» По лестнице взбежала Равена. «Ох!» «Спокойно. Сейчас я сломаю ему руку, и все закончится». И так я и сделал. Рывок, хруст, дикий вопль Корса, и вот уже его предплечье обрело собственную жизнь. В ближайшие пару месяцев он не воин, а если не повезет, то навсегда. «Что?» — в комнату вышла Оула. «Понятно». Я отпустил стонущего Корса, одновременно поднимаясь на ноги. Равена стояла, молча глядя на меня. «Вот видишь», — я улыбнулся, — «все обошлось». «Дурак ты!» — вздохнула Оула и, шагнув ближе, с размаху воткнула острие копья в горло уже бывшему ученику колдуна. «Но...» — я протянул руку, оторопело глядя в застывшие глаза своего несостоявшегося убийцы. «Я же...» «Оставил в живых врага хоть и покалеченного. Говорю же, дурак!» Оула покачала головой. «Что с ним случилось?» «Тронулся умом из-за того, что погибли его люди». «Бедолага! Пошли отсюда! А тут и бледный какой-то». «И впрямь», — вдруг понял я. Ноги слегка подкашивались, адреналиновая волна спадала. Бой с икромами, гибель фартовцев, поехавший крышей Корс и то, что я сделал сейчас... Да я же хладнокровно выломал ему сустав, черт побери. И нет, я прекрасно понимал, что делаю. Просто Корс был человеком, который пытался меня убить. И погиб сам. Наверное, Оула все-таки права, оставлять его в живых не стоило. Ну да и ладно. Глава 49. Погибших людей мы вытащили наружу и уложили в траве, хотя некоторых и вовсе пришлось переносить чуть ли не по частям. Убитых ящеров так и оставили гнить там, а уже на следующий день к городу подошел первый отряд фартовцев. Как я и думал, они столкнулись с той армией экромов, отряд из которой воевал с нами. Остальные, к счастью для нас, не стали отвлекаться на кучку людишек и поперли дальше, где и нашли более серьезную добычу. Но, к счастью, в фарта сидели не идиоты и додумались отправить с авангардом сильнейших колдунов, а те ожидали нападения и встретили ящеров во всеоружие. Посмотреть на их магию в действии мне так и не довелось, но Федор Степанович заявил, что смотреть там особо и не на что. Колдуны в основном использовали методы прямого воздействия на организм противника, так что тот просто падал замертво от их жестов и все. Никакой зрелищности. В любом голливудском блокбастере магия выглядит намного круче. Хуже было то, что шли они не одни. «В фарта случился разлад», — сказал Лотарос, когда мы, наконец, встретились. Он был слишком занят, разбивая лагерь. «Мы уходили с боем». «То есть больше никто не придет?» «Только небольшие группы. Большая часть фарта остается». «Туда им и дорога», — проворчал я. «Согласен. Что с вашей работой?» «Ну...» — я развел руками. «Мы расчистили большую часть пути, но потеряли много людей». «Корс?» «Погиб славной смертью в бою с икромами». «Жаль. Он подавал надежды, хотя и не отличался благоразумием. «Это точно», — подумал я. «Что ж, тогда я выделю тебе еще десяток человек, работу нужно закончить». «Есть еще одно предложение». «Камни. Они сохраняют опасность, даже если вытащить их и перенести на новое место. В общем, я предлагаю перетаскивать их не просто куда-то, а на ту самую улицу, по которой выходят икромы». Лотарос вскинул брови. «Умно», — сказал он. «Действуй». Я так и сделал. Следующие два дня мы работали в поте лица, несколько человек свалились от выплеска энергии камней, но Лотарос был наготове, и им сразу же находили замену. Мы расставили обелиски длинной цепочкой, так что идущий по улице отряд непременно должен был напороться на разряд хотя бы одного. На третий день через разлом ушла первая группа беженцев, и, в общем-то, можно было бы уже уходить и мне с Реннартом и остальными, когда в эту идиллию вмешался последний фактор. Заключался он в целой армии фартовцев, которых заметили разведчики. Работу немедленно бросили. Людей гражданских повели вглубь города, располагая поближе к порталу в старых домах, очищенных от смерть камней. Люди военные организовали оборону. Лотарос не собирался встречать противника в чистом поле, и его люди выстроились поперек основных улиц, а на крышах расположились лучники. Армия врага медленно приближалась. «Артем, бери всех своих и иди к порталу», — приказал мне Лотарос. «Но... если мы проиграем, уходи. От еще одного бойца толку будет немного, а вот оружие землян...» Понять, чего он хочет, было несложно. Николай, выслушав, вздохнул. «Все мыслимые нормы нарушаем», — сказал он. «Ну да ладно, как я понимаю, надо выбить людей с черепами на головах?» «Да, именно так. Тогда их армия станет полностью беззащитной, и колдуны Лотароса смогут действовать». «Тогда покажи мне здесь самое высокое здание. Будем искать позицию». Девушек, несмотря на сопротивление, мы отправили вместе с Реннартом к порталу, как и хотел Лотарос. И только взяв с них слово, что в драку никто лезть не будет, влезли на крышу одной из вилл. «Мертвая зона только у самых домов», — сказал Николай, оглядев пейзаж. «Федор Степанович, дальномер у вас?» «Угу. До башки парня из первой линии наших спартанцев 206 метров. До вон того круглого камня 242. Нормальная дистанция. Артем, становись вон туда, будешь направлять, если что». «Они вроде пока не воюют». Так и было. Лотарос и еще один мужик в рогатом черепе о чем-то болтали, стоя между армиями. Пришло, на мой неопытный взгляд, не больше 1000 человек. Наших фартовцев было почти в два раза меньше, но зато они заняли правильную позицию. «Если они таки полезут в атаку, я назову их полными идиотами», — сказал Федор Степанович. «Тут же натуральные фермопилы, это даже если наши автоматы не считать». «Ага, значит, не я один об этом думал». В этот момент, кажется, переговоры закончились. Командир противника сплюнул под ноги, развернулся и пошел к своим. Тоже сделал Лотарос. «Ждем, пока не начнется драка», — велел Николай. «Вижу 10 бараноголовых», — сказал я. «Вижу столько же. Следи за ними, в прицеле обзор ограничен». «Хорошо». Вражеский командир скрылся за спинами подчиненных, и те вскинули луки. Но еще раньше дали залп лучники на крышах. Это было мало похоже на батальные сцены из исторических фильмов. Ни тебе пафосной музыки, ни режиссуры. Но выглядело жестко. Стрелы без труда пробивали кожаные доспехи солдат, так что ровный строй резко надломился. В ответ затрубил рог, и начался штурм. Тотчас же ударили автоматы землян. Двух колдунов буквально сшибло с ног, разбив бараньи черепа на куски, и чародеи Лотароса не зевали, уж не знаю, что они сделали, но лишившиеся защиты противники хватались за горло и падали, как оловянные солдатики. Прогнулась и линия защитников, в них влетел людской вал. Жуткое зрелище. Там внизу люди убивали друг друга. Из-за чего? Из-за невежества и фанатизма. Оппоненты Лотароса не верили в исход, а теперь искренне считали, что спасают таким образом свои задницы, не дают нам расширить проход. «Ну не идиоты ли?» «Минус два», — сказал Федор Степанович. «У меня минус три. Артем, видишь их?» «Один справа от круглого камня». Бах! Даже отсюда я видел, как голова колдуна буквально взорвалась изнутри, окатив сочными мозгами ближайших солдат. Те остановились в ужасе, озираясь. Кажется, они даже не поняли, откуда стреляли и что вообще происходит. Магию по-прежнему не использовали. Глупо как-то получается, что достаточно иметь круг магов в армии, и драться придется старым добрым железом. Хотя, наверное, это особенности местного колдовства. Бах! Выглянувший из толпы бараноголовый упал. Минус 5. 3 осталось. Бах! 2. Бабах! 1. «Последний справа на самом краю армии», — сказал я. «Увидел». Еще раз грохнул автомат Николая, и время будто остановилось. Армия атакующих окончательно потеряла магическую защиту. Лотарос только этого и ждал. Его колдуны ударили одновременно, и я отвернулся, чтобы не видеть этого. Как десятки и сотни людей умирают почти мгновенно. Как раньше не было ни света, ни разноцветного сияния, ни малейшего звука, солдаты врага просто падали, и все. Совсем не по-голливудски, но тем оно страшнее. На этом битва и закончилась. Что было дальше? Как оказалось, большая часть солдат все же выжила. Их повязали и, к моему ужасу, использовали для подпитки разломов, то есть отправили прямо на алтарь. Это, пожалуй, произвело на меня впечатление большее, чем все убийства на Анора вместе взятые. Я не стал ни смотреть, ни слушать и просто занялся работой. Лучше уйти в нее с головой и не думать, сколько жизней стоил этот исход, причем стоил в самом прямом смысле слова. Лотарос отправил в Фарта гонцов, и люди потащились оттуда бесконечным потоком. Ничего громоздкого с собой не брали, только еду, инструменты, оружие. Хотя департамент обещал подкинуть металлических изделий, консерв и прочие гуманитарки, но запас карман не тянет. Экромы выходили из своего разлома регулярно, но каждый раз натыкались на расставленные мною ловушки, а потом их добивали луками и копьями, да так, что к концу второй недели там получилась натуральная долина костей, воняющая, как 100 прорванных канализаций. А позже, когда большая часть Фарта уже прошла сквозь врата, начали приходить группы людей Лина и Экта. И с одной из них — Фалкона, целая и почти невредимая, если не считать шрама на щеке, почти такого же, как у меня. «Попался какой-то любвеобильный придурок», — объяснила она. Миссию девушка выполнила на отлично. Земляне оставались со мной до самого конца, прежде чем Лотарос сообщил, что мы, в общем-то, давно можем быть свободны. Он изрядно поднаторел в русском языке за это время, общаясь с Николаем и Федором Степановичем уже напрямую и обговаривая какие-то детали их сотрудничества без меня. Те были только «за», в конце концов их командировка успела подзатянуться. И после стольких месяцев робинзонства, Гераклиады и всех мытарств мне, наконец, открыли дорогу домой. Так я и вышел в приемную комнату здания Департамента контроля реальности в Харьковской области, обряженный в средневековые шмотки с обсидиановым топором и копьем, больше похожий на дикаря, чем на цивилизованного человека. Но на Земле это не смутило ровным счетом никого. И не такое, наверное, видали. Эпилог. Все случившееся пошло мне только на пользу. Я приобрел серьезный опыт, встретился с любимой женщиной, получил непыльную, очень непыльную работенку, и хотя она несла в себе определенный риск, это меня не смущало. Всякое это было лучше, чем нищенствовать на зарплату аспиранта. По возвращении меня сперва долго таскали по разным инстанциям, но не бюрократическим, а скорее информационным. Вежливые дяди и тети расспрашивали о состоянии дел в Л5, либо сами рассказывали об особенностях работы в департаменте и тому подобном. Так как я не имел опыта работы в МВД и даже службы в армии, мне предстояло пройти суровый курс обучения. Рукопашный бой, фехтование, стрельба, изучение языков тех зон, где я буду работать, тактическая подготовка и так далее. Примерно то же самое ждало Равену с сестрами. Надо сказать, требование взять их с собой не вызвало у начальства ни малейшего удивления. Алексей Гордиенко, начальник украинского отделения департамента, вообще так и сказал, что на моем месте поступил бы так же. К тому же у конторы вечно не хватало людей, и три амазонки, которые буквально с рождения учились владению копьем, ей пошли только на пользу. Равена была в восторге ровно с того момента, как взяла копье и прошла первую тренировку. То, что она раньше использовала интуитивно, теперь подавалось систематизированно, и она буквально открывала новые горизонты. Я был более спокоен, но, в общем-то, тренировки мне нравились тоже. Разве что огнестрел казался каким-то чужим. Оула снова начала грустить, и тогда, поговорив с Николаем, я отвел ее к психологу. Пришлось поработать переводчиком, что сильно снизило эффект, но, надо сказать, эта милая женщина в аккуратных очках быстро нашла подход, и уже через несколько сеансов Оула воспряла духом. Больше мы к этому разговору не возвращались. Реннард не пожелал возвращаться в свой мир, где его все равно никто не ждал, и его назначили помощником руководителя по проекту «Помощь людям мира L5». Как оказалось, департамент поселил их в соседнем, средневековом L4, куда очень часто сыпались попаданцы с земли. Фартовцы должны были основать город и получить защиту и снабжение, а взамен устроить агентурную сеть и отлавливать незадачливых землян, снизив тем самым порог смертности. Удастся это или нет, я не знал, но задумка, конечно, хорошая. Конечно, очень многое в нашем мире было непонятным для Равены, но она честно старалась и от учебы не отлынивала. Вот и теперь наши берцы стучали по брусчатке площади Свободы, будто вторя доносящемуся со сцены тыц-тыдыц и воплям какого-то попсового певца «Где же ваши ручки?» и все в таком же духе. Праздновали День города, по размаху мероприятия не уступало Новому году, и народу на площади было дофига. Мы с Равеной пришли сюда по двум причинам. Первая – мне хотелось показать девушке, что такое концерт, а вторая – продолжение программы адаптации к земным реалиям, за которую отвечал я. Был еще куратор, но он осуществлял только функции надзирателя и бюрократа. Короче говоря, мы нарядились в свеженькую форму департамента и направились на площадь, где Равена сказала, что ей некомфортно. Но любопытство одержало верх, и теперь мы смиренно обходили толпу по кругу, кося под полицейских. Этих тут тоже было немало, нас даже пару раз остановили на предмет установления личности, но тут же отставали. «И вот так вы веселитесь?» — морщась от тыц-тыдыц, проговорила Равена. «Многим нравится». «Тебе тоже?» «Не очень», — признался я. «Слишком много людей». «Как-то странно все это. На музыку не очень похоже. И он не поет, а кричит что-то зрителям». Учитывая, что до сих пор я давал Равене послушать Моцарта, Чайковского и Вивальди, а из современности всяческих бардов и фолк-группы наподобие мельницы, которую она весьма оценила, такая реакция меня совсем не удивила. «Если ты хочешь уйти, давай уйдем», — предложил я. «Нет, мне нужно понимать ваших людей». «Это правильно. Я осекся и остановился, потому что прямо напротив, в каком-то десятке шагов, точно так же остановилась Настя». Равена взглянула на меня, потом на нее и, кажется, поняла все мгновенно. «Привет», — сказал я. «Привет», — сказала Настя. Стоявший рядом парень недоуменно посмотрел на нее. К слову, это был не Ромка Бугай, к которому она ушла перед моей Одиссеей по Анора, а лощеный, откровенно педиковатой наружности, чем-то похожий на Тимати, представитель золотой молодежи с прилизанными волосами, толстым слоем грима на лице и серьгой в ухе. Что ж, любовь зла. «Пока», — добавил я, но тут Настя не выдержала. «Так ты живой!» «Вроде того. Я, понимаешь, в другой мир угодил. Там нагнул целую толпу злодеев, открыл в себе редкий дар, нашел настоящую любовь, стал крутым перцем, потом пересекся с группой департамента контроля реальности и, как видишь, теперь работаю на него. Отличное местечко! Ромке Бугаю и не снилось. Кем он работал? Заместителем начальника чего-то там? И где он, кстати?» Надо было видеть ее глаза. Зависть, растерянность, разочарование, сожаление. Целый коктейль. Парень недоумевал, впрочем, судя по его физиономии, он вообще не был способен на серьезную умственную деятельность. Потом она перевела взгляд на Равену, и ко всему этому добавились недоумение и ревность. Ну еще бы. «А теперь? Точно пока», — сказал я и, потянув Равену в сторону, направился прочь под голос Адюльтера Насти. «Что еще за Ромка Бугай?» «Это была твоя женщина?» — бесхитростно спросила Равена. «Когда-то да. А теперь?» «А теперь давай, наверное, свалим отсюда и найдем тихое местечко, чтобы ты поскорее выкинул эту девку из головы, понял?» «Чего ж тут не понять?»